с надеждой проследил с плевком, мечтая попасть в какого-нибудь зазевавшегося олуха. Но под стеной, к вящему разочарованию Лука, никого не наблюдалось. Он в сотый раз за утро выругался и вернулся к созерцанию окрестностей. Перед вратами раскинулся небольшой городок. Низенькие домики были сложены из круглых камней и глины, взятые с берегов ближайшей горной реки. В поселении жили семьи пастухов, торговцев шерстью и искателей серебра. Людей нисколько не пугало, что они живут на самой границе. Крепость неприступна, солдаты опытны. Сюда никакие горные племена не сунутся. Они уже не раз получали по носу и знают, что врата не взять. Быстрее прогрызть под горами проход, чем обрушить могучие стены неприступной цитадели. В воздухе, несмотря на раннее лето, пахло легким морозцем. Солнечные лучи окрасили розовым снежные пики, кутающихся в дымку гор. Светило медленно поднималось из-за восточных кряжей. Еще минка, и снег на вершинах засиял столь ярко, что Лук зажмурился и вновь помянул жабу. Когда стражник открыл глаза, он увидел, что на пустой утренней дороге показались два тощих мула, тянущих старенький фургон. С такой высоты тот был не больше ладони, но Лук никогда не жаловался на плохое зрение и прекрасно разглядел, что на козлах сидит женщина, одета едва ли не в лохмотья. С виду настоящее чучело. Воин недоуменно нахмурился. Кто-то из поселенцев вздумал направиться в Ельничий Бор. До него 15 лиг. Вести шерсть на ярмарку праздника имени глупо. Для успешной торговли следовало выезжать на Аров на 6 раньше. Теперь же только зря животин гонят. Если поспеешь, то к самому закрытию торговли. Странный фургон, незнакомый. И баба эта точно нищенка. Лук, нахмурившись, попытался вспомнить, у кого в городке два столь исхудалых мула и повозка с синим верхом в придачу. Перебор знакомых имен и прозвищ ничего не дал. Если стражника не подводила память, то такой рухляди он ни у кого не видел. За время службы ему не раз доводилось стоять у створок, и всех, кто отправлялся по делам в Ельничий Бор, солдат хорошо знал. Тут одно из двух. Во-первых, мало ли кто проехал в городок, пока была не его смена. Во-вторых, незнакомый фургон мог притащиться из-за перевала, а следовало из самого Набатора. Странной повозке оставалось проехать до врат ярдов 200, когда Лук окликнул болтавшего с двумя другими стражниками приятеля. «Эй, Рек!» «Чего тебе?» — недовольно откликнулся тот. «Глянь!» Рек недовольно заворчал, но все же повернулся в указанном направлении. Несколько он с безразличием смотрел на дорогу, а затем перевел взгляд на Лука. «И что?» «Знаешь такую?» «Нет». «Вот и я нет. Уж не с перевала ли?» Услышав про перевал, остальные солдаты высунулись в бойницы. «Капитану бы сообщить», — неуверенно протянул Рек. «Вот сам и спрашиваю», — пробормотал Лук. Но потом все же порекомендовал. «Крикни вниз, чтоб проверили, чего там и как». Рек отвернулся от бойницы и приложил руку к рту. Зычным голосом рявкнул стоявшим во внешнем крепостном дворе стражником. В этот самый момент из казармы появился капитан с 20 несчастными, обреченными заступать на службу в праздник. Между тем, двое стражников вышли за стену и не спеша направились к фургону. Еще с десяток, в основном любопытствующие, встали у створок. Женщина натянула поводья и что-то ответила на вопрос солдата. Лук бы дорого дал за то, чтобы услышать, что именно. Через мгновение он увидел, как из фургона выскочили 8 человек. Шестеро оказались облачены в доспехи и прилично вооружены. От вида еще двоих кровь застыла в его жилах, а в животе неприятно заколола. Они носили белые балахоны. «Некроманты с Диса!»